Троицы, что в Серебренниках. Первоначально здесь, не доходя каменного Яузского моста налево, церковь была построена в начале 17 столетия и называлась «в старых денежных мастерах», потому что здесь был старый монетный двор и жили отдельной слободой серебряники, то есть мастера монетного дела. На месте старой церкви в 1781 году купеческой женою Сороковщиковою построена новая каменная, существующая по настоящее время и известная более по пределу Иоанна Предтечи Предтечевскую. Также и место это зовется у Иоанна Предтечи, что у Яузского моста, потому что в церкви находится чудотворный образ усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Тут же довольно долгое время был дом горного правления, где специально плавили одно серебро. Пределы, кроме Иоанна Предтечи, Казанской Божией Матери и святого Василия Великого.